Отечник составлен, вставленный святителем Игчениновым. Вступление. Внимательное чтение этих изречений и повестей навевает на читателя, как из первых веков христианства, не святой простой простоты и жения Богу, осененных обильным благодатью. Оно может на деятельность монаха, на исть богоугождение, доставляя на эту деятельность разные взгляды. Оно может приносить утешение в разнообразных скорбях в душе монаха, устремляющих, и может питаться и поднять мирное и молитвенное настроение монаха, как елеем питается и поднять светильника. Кто усвоит вложенное здесь учение отцов, если среди общества человеческого стяжет сердечное безмолвие, кто же останется чу учения? Тот и в уединеннейшне, и в неисходном затворе будет возмущен молвою помыслов и живописью мечтаний, будет проводить жизнь мирскую, будется сердце в безмолвии душевным деланием, вдененным с болезнованием или плачем сердца. Постараемся безмолвие. В этом сущность монашеского подвига. От сердечного безмолвия рождается истинное смирение. На смирение соделывает человек Бога. Наставят учение отцов примеры точные евангельских заповедей, состательную черту их деятельности и просто изречение. Есть отцов деятельность младенцев о Господе, но и изречение имеет глубокий смысл и глубчение. Они драгоценны, как плоды святого, как точное непорочное выражение воли Божией. К некоторым учениям и повестям присовокуплены, потому что смирение отцов, нравственные правила и учения ясны для незнакомых с духовной монашеской. Братья, Читайте предложенное здесь учение. Вы усмотрите в нем чудные свойства. Оно полнено жизни и сил на юно. Оно читается как бы читалось в первый раз. Излетатели обильные струи духовного разума и благодать.